Вернувшись домой и обнаружив послание, они, конечно, будут в ужасе, но не в таком, как если бы нашли его, проснувшись и поняв, что их посетили во время сна. Торжествующе ухмыльнувшись, Сири принялся обследовать здание. Оно стояло в ряду таких же лавочек, имеющих общие боковые стены друг с другом. Таким образом, войти можно было только отсюда и сзади. Дойдя до конца улицы, Сири свернул в аллейку за домами. На ней было полно пустых ящиков, мешков и прочего мусора. Он отсчитал двери и нашел нужный дом. У стены валялись вонючие гниющие мешки и прелые листья раки. Присев на корточки, юноша заглянул в замочную скважину задней двери. Сбоку в комнатке горела лампа. Ник лежал на кровати и сладко похрапывал. Тулин потер лицо ладонью и, повернувшись, оказался в свете лампы. Сири заметил, что под косящими глазами бандита залегли глубокие тени. Здоровяк явно плохо спал по ночам. Верно боялся, что воры нанесут им визит. Словно прочитав его мысли, Тулин вдруг шагнул к задней двери. Сири напрягся, готовый ускользнуть в тень, но налетчик даже не притронулся к дверной ручке. Вместо этого его пальцы задвигались вокруг чего-то висящего в воздухе и потянулись наверх. Сири не видел, что он там делает, но не сомневался, что над дверью была устроена ловушка для незваных гостей. Удовлетворенный и успокоенный, Тулин направился ко второй кровати. Он снял с пояса нож и положил его на стол у изголовья. Затем прикрутил фитиль лампы. Еще раз, окинув взглядом комнату, налетчик улегся в постель. Сири осмотрел дверь. Рака доставлялась в Имардин в виде бобов, завернутых в собственные листья. Зерна очищали и обжаривали уже на месте. Листья и стручки откладывали в желоб, по которому скатывались в расположенный снаружи ящик. Мальчишки вывозили эти ящики за город и продавали фермерам на удобрение. Продвигаясь вдоль стены, Сири почти сразу нашел место выхода шелоба. Снаружи это выглядело как обычная заслонка, запертая изнутри на задвижку. Открыть ее не представляло труда. Сири достал из кармана маленький пузырек и тонкий полый стержень. Капнув на стержень немного масла, он тщательно смазал все петли заслонки и винты, которыми был прикручен засов. Бережно вытерев и убрав свои инструменты, он достал другие и принялся возиться с задвижкой. Сири работал долго и неспешно, предоставив Тулину кучу времени, чтобы хорошенько разоспаться. Наконец все было закончено, и он аккуратно открыл дверцу, обнаружив за ней небольшой проем в стене. Пошарив по карманам и вытащив завернутый в мягкую ткань плоский кусок до блеска отполированного металла, Сири просунул руку внутрь проема желоба и с помощью зеркала исследовал ловушку. Он едва удержался от смеха. Над дверью была подвешена кочерга. Конец рукоятки был привязан к крючку над косяком обыкновенной леской. Железный крюк зацеплен за вбитый рядом гвоздь, и еще одна леска тянулась от крюка кочерги к дверной ручке. «Слишком просто», – подумал Сири. Он поискал другие ловушки, но больше ничего не нашел. Вытащив из желоба руку, он вернулся к двери, осмотрел замок и тщательно смазал петли. Замок оказался сломанным. Наверное, потрудились сами налетчики, когда первый раз входили в лавку. Достав из очередного кармана небольшой футляр, Сири извлек из него узкое лезвие. Из другого кармана появилась складная опасная бритва, часть наследства, доставшегося ему от отца. Установив лезвие в корпус, он просунул его в замочную скважину и подтолкнул к дверной ручке. Лезвие заскользило по металлу. Почувствовав сопротивление лески, Сири сделал усилие и перерезал ее. Подбежав к желобу, юноша вновь заглянул внутрь с помощью своего зеркала и убедился, что леска безобидно свисает сверху. Довольный проделанной работой, паренек тщательно рассовал по карманам инструменты и обмотал тряпками башмаки. Глубоко вздохнув, он тихо открыл дверь и скользнул в лавку. Оба налетчика спали. Отец всегда говорил, что лучший способ подкрасться к кому-либо – это не пытаться подкрадываться. Сири посмотрел на спящих мужчин. Тот, что был пьян, тихо похрапывал. Пройдя к передней двери, гость обнаружил торчащий в замке ключ и вернулся к кроватям. Нож Тулина блестел в темноте. Вытащив послание Фарена, Сири взял оружие и аккуратно пригвоздил записку к столу. Вот так. Мрачно скалясь, он подошел к двери и повернул ключ. Замок тихонько щелкнул. Веки Тулина дрогнули, но глаза не открылись. Сири вышел на улицу и с размаху захлопнул за собой дверь. Изнутри донесся безумный крик. Опрометью бросившись в тень соседней лавки, Сири притаился у стены и принялся ждать. Что будет дальше? Через мгновение дверь распахнулась, и на улицу выглянул Тулин. В тусклом свете луны его лицо было белее мела. В доме послышалось протестующее бормотание, затем раздался душераздирающий вопль. Тулин вытаращил глаза и нырнул внутрь. Подумав о Фарене, Сания в полголоса выругалась. Перед ней на камине лежала короткая палка. После опытов над разными вещами она решила, что дерево – самый удобный и безопасный объект экспериментов с магией. Это не была дешевая деревяшка. Ее спилили в северных горах, а потом сплавляли вниз по реке Тарали. Но, несмотря на все это, она была не более чем расходным материалом, и около камина их было полно. Сания с сомнением посмотрела на палку, потом обежала глазами комнату и напомнила себе, что ее разочарование сполна компенсировано остальным. Полированные столы и мягкие кресла вокруг, шикарные кровати в соседних комнатах, любая еда на выбор и полный бар напитков. Фарен обращался с ней, как с дорогой гостьей из высокого дома, но она чувствовала себя узницей. В ее убежище не было окон. Хоромы располагались под землей, и добраться до них было возможно лишь по воровской тропе. Девушку охраняли день и ночь. Только самые доверенные и приближенные к Фарену люди, так называемые родичи, знали о ней и ее местонахождении. Вздохнув, девушка понуро опустила плечи. Оказавшись в недосягаемости как для колдунов, так и для претендентов на награду, теперь она отчаянно сражалась со скукой. После 6 дней созерцания одних и тех же стен ее уже не радовали запертые вместе с ней мыслимые и немыслимые предметы роскоши. И хотя время от времени к ней наведывался Фарен, кроме экспериментов с магией, Сания нечем было заняться в долгие часы одиночества. Возможно, Фарен сделал это преднамеренно. Снова посмотрев на палку, она почувствовала очередной прилив разочарования. Несмотря на то, что с момента поселения в этом убежище Сания практиковалась по нескольку раз на день, результаты всегда оказывались далеки от ожидаемых. Если она хотела что-либо поджечь, оно двигалось. Когда хотела подвинуть, взрывалось. А если хотела сломать, впыхивало огнем. Когда же Сания не выдержала и пожаловалась на это безобразие Фарену, тот только улыбнулся и посоветовал продолжать тренировки. Кисло скривившись, девушка сосредоточилась на деревянной жертве. Глубоко вздохнув, она пристально посмотрела на нее и, прищурившись, велела прокатиться по камину. Ничего не случилось. «Спокойно», — сказала себе Сания. Ей зачастую приходилось делать 2-3 попытки, прежде чем чары, наконец, проявлялись. Собравшись, она перевела свой мысленный приказ в образ движения и направила его на непослушную палку. Палка и не подумала шевельнуться. Девушка вздохнула и присела на корточки. Магия всегда срабатывала, когда она была в ярости. От разочарования или от ненависти к гильдии – но каждый раз специально распалять себя до такого состояния было слишком утомительно и наводило на Сания депрессию. Но ведь колдуны занимались этим постоянно, напомнила себе она. Может, они держали запас ярости и ненависти внутри, как на складе, а когда нужно, просто поднимали его на поверхность? Уставившись на палку, Сания поняла, что ей, видимо, придется это сделать. Она соберет свою ярость, добавит ненависть и сохранит их на складе до тех пор, пока ей не понадобится взять оттуда немного для эксперимента. Если этого не сделать, Фарен просто-напросто вскоре выдаст ее гильдии. Обхватив себя руками, девушка почувствовала, как ее захлестывает отчаяние. «Я в ловушке», – – подумала она. «У меня два пути, или я стану одной из них, или они убьют меня». Она услышала позади мягкий хлопок и, подпрыгнув от неожиданности, обернулась. Яркие языки оранжевого пламени отплясывали на маленьком столике между двумя креслами. Саня в ужасе отскочила в сторону. Сердце неистово колотилось. «Это сделала я? Ну, я же не разозлилась!» Огонь уже весело трещал, разгораясь все сильнее. Саня попятилась, не зная, что предпринять. Что скажет Фарен, когда увидит, что его имуществу нанесен ущерб? Затем, осознав двусмысленность фразы, девушка фыркнула. Наверняка будет раздражен и слегка расстроен, что его маленький волшебный питомец погиб. Дым поднимался вверх и заклубился под потолком. Встав на четвереньки, Саня ухватилась за ножку столика и потянула его на себя. От движения языки пламени заходили ходуном. Отвернувшись от жарко полыхающего дерева, девушка подняла столик и швырнула его в камин. Саня вздохнула, наблюдая, как огонь пожирает то, что раньше было милым предметом обстановки. По крайней мере, ей удалось узнать нечто новенькое. Столы сами по себе не вспыхивают. Наверное, отчаяние тоже эмоция, способная пробудить магию. Ярость, ненависть и отчаяние, скептически поморщилась она. Как весело, однако, быть чародеем. «Ты почувствовал?» Голос Ротана дрожал от возбуждения. Дэниел кивнул. «Да, не совсем то, чего я ждал. Мне всегда казалось, что ощущать чью-то магию – это как чувствовать песню. Это же было больше похоже на кашель. Магический кашель». Прыснул Ротан. «Ничего не скажешь. Нестандартный способ описания ощущений. Если ты не умеешь петь или разговаривать, то твое горло, скорее всего, будет издавать какие-нибудь хриплые звуки, верно? Возможно, неконтролируемая магия так и звучит». Дэниел моргнул и, потерев глаза, отошел от окна. «Уже поздно, и у меня голова не соображает. Нам надо немного поспать». Ротан кивнул, но так и остался стоять у окна. Он смотрел на последние, еще не погашенные огни города. «Мы непрерывно слушали несколько часов. Мы ничего не выиграем, если проторчим здесь еще...» Снова заговорил Дэниел. «Теперь мы знаем, что можем ее чувствовать. Тебе нужно отдохнуть. Завтра будет длинный и трудный день. Просто невероятно. Она где-то совсем рядом с нами, но мы до сих пор не смогли ее найти». Тихо проговорил Ротан. «Интересно. Что она пыталась сделать?» «Ротан!» – твердо сказал Дэниел. Пожилой маг вздохнул и отвернулся от окна. Он слабо улыбнулся. «Хорошо. Я постараюсь поспать». «Отлично!» Удовлетворенный услышанным обещанием, Дэниел подошел к двери. «До завтра!» «Спокойной ночи, Дэниел!» Закрывая дверь, Дэниел с радостью увидел, что его друг направился к спальне. Он прекрасно понимал, что заинтересованность Ротана в поисках девочки выходила за рамки его обязанностей. Молодой чародей шел по коридору и улыбался своим мыслям. Много лет назад, когда Дэниел был еще новичком-первокурсником, Фергун в отместку за какую-то шутку распустил о нем грязные слухи. Дэниел не ожидал, что кто-нибудь воспримет их всерьез, но когда отношение к нему студентов и преподавателей резко изменилось, и он понял, что не может ничего с этим поделать, то в ответ юноша потерял всяческое уважение к коллегам. Интерес к учебе тоже пропал, и отставание от сокурсников увеличилось. Тогда Ротан взял его под свое крыло и постепенно, шаг за шагом, поддерживая Дэниела с неиссякаемым терпением и оптимизмом, вернул его мысли к магии и учебе. Создавалось впечатление, что Ротан просто не мог удержаться от помощи неоперившейся молодежи. Однако, хотя Дэниел не сомневался, что его старший товарищ определенно, как и в случае с ним самим, настроен на поддержку девочки, у него не было уверенности, что Ротан действительно готов взяться за ее обучение. Существовала огромная разница между замкнувшимся в себе первокурсником и маленькой оборванкой, вероятно, ненавидевшей магов. Одно не подлежало сомнению. Когда девочку найдут, жизнь станет значительно интереснее.